Тут уж им пришлось пустить в ход приклады. Прежде всего, они добили беглого невольника, бывшего причиной всей этой напасти, потом другого, раненого в колено, положив конец его страданиям. А тот, который вовсе не был ранен, бросился на колени и, протягивая к ним руки, с жалобными стонами, жестами и знаками умолял пощадить его жизнь. Ему знаком указали сесть на землю возле соседнего дерева, и один из англичан веревкой, случайно оказавшейся у него в кармане, крепко скрутил ему ноги и руки за спиной и привязал его к дереву. Затем они оставили его и, что было силы, побежали в погоню за первыми двумя дикарями, боясь, как бы эта или какая-нибудь другая партия не добралась до укромного местечка в лесу, где были спрятаны их жены и немногие их пожитки. Раз они увидали двух дикарей, но только издали, зато видели, как эти дикари бежали через равнину к морю, совсем в противоположную сторону. Обрадовавшись этому, они вернулись к дереву, где оставили пленника, но уже не нашли его, а веревка, которой он был связан, лежала у подножия дерева. Должно быть, его освободили товарищи. Тут они опять пришли в недоумение, не зная, как близок от них неприятель и как велики его силы, и решили сходить в то место, где были спрятаны их жены, и узнать, все ли там благополучно. Оказалось, что дикари были в этой части леса и даже очень близко от убежища, но не нашли его, и действительно оно было почти недоступно. Деревья росли здесь такой учащей, что только знающий человек мог найти в ней дорогу. Все обстояло благополучно, только женщины, знавшие о жестокости дикарей, были страшно перепуганы. Здесь англичане дождались испанцев, явившихся к ним на помощь, в количестве 7 человек, другие 10 со слугами и старым пятницей, то есть отцом пятницы, пошли целым скопом защищать свою дачу и находящиеся при ней поля и скот. Но дикари не забрались так далеко вглубь острова. С 7 испанцами был еще один из дикарей-невольников, взятых ими в плен после сражения 2 враждебных племен на острове. И тот дикарь, которого англичане привязали за руки и за ноги к дереву. Испанцы шли мимо и, увидав 7 человек убитых, развязали 8-го и привели его с собой. Впрочем, они были принуждены снова связать его, посадить вместе с 2 товарищами беглеца в дальнюю пещеру под присмотром 2 испанцев. 2 англичан теперь набрались такой храбрости, что не могли усидеть на месте, но, взяв с собой 5 испанцев и вооружившись 4 мушкетами, пистолетом и 2 толстыми дубинами, отправились разыскивать дикарей. Прежде всего, они подошли к тому дереву, возле которого происходило побоище. Здесь, очевидно, уже побывала новая партия дикарей. Они пытались унести трупы, и 2 из них оттащили довольно далеко, но потом бросили. Отсюда наши пошли на пригорок, с которого раньше смотрели, как дикари разоряли их хижины и поля. Над пожарищем и теперь еще был виден дым. Отсюда они решили идти на плантацию, но, еще не доходя до нее, увидали море и дикарей, садившихся в лодке. Им так и не удалось угостить уезжающих прощальным залпом. Бедные англичане были теперь совершенно разорены. Все их труды пропали даром. Однако остальные колонисты согласились помочь им отстроиться и снабдить их всем необходимым. Даже их земляки до тех пор, не обнаруживавшие никаких добрых побуждений, узнав об их несчастье, немедленно предложили свою помощь и содействие. Усердно работали на постройке и вообще отнеслись к ним очень дружественно. Таким образом, бедняки в скором времени вновь стали на ноги. С полгода прошло спокойно. Затем однажды утром к острову подъехал целый флот. 28 лодок, битком набитых дикарями, с луками, стрелами, палицами, деревянными мечами и тому подобным оружием. И всего этого они навезли такое множество, что повергли в ужас наших колонистов. Так как дикари высадились на берег вечером, и притом в самой отдаленной восточной части острова, то наши могли посвятить целую ночь обсуждению вопроса, как встретить неприятеля. Зная, что наилучшей гарантией безопасности является уничтожение всех видимых следов своего присутствия на острове, они порешили, прежде всего, снести недавно отстроенные хижины двух англичан и угнать коз в дальнюю пещеру. Ибо колонисты были уверены, что дикари с рассветом направятся прямо туда, на охоту за старой дичью, хотя теперь они высадились не менее чем в 6 милях от плантации англичан. Как они предполагали, так и случилось. Дикари направились прямо к плантации двух англичан. Их было, насколько наши могли судить, около 250 человек. Наших было в сравнении с ними страшно мало. И что хуже всего, у них даже и на это маленькое войско не хватало оружия. Их было всего, не считая женщин. Испанцев – 17, англичан – 5, старый дикарь, отец Пятницы – 1, невольников, приехавших вместе с женщинами, люди испытанной верности – 3, других невольников, взятых в плен и живших вместе с испанцами – 3, итого 29. А оружие у них было – мушкетов 17, пистолетов 5, охотничьих ружей 1, мушкетов или охотничьих ружей, отнятых мною у взбунтовавшихся моряков 5, сабель 2, старых алебард 3, итого 29. На невольников не хватило ружей, пришлось дать им по алебарде, длинной палке, вроде дубинки, с 2 железными наконечниками, и по топору. И наши все, помимо ружей, вооружились топорами. Из женщин 2 умоляли, чтобы им позволили тоже сражаться. Им дали луки и стрелы, захваченные испанцами после первой битвы 2 индейских племен между собою. Командовал войском набольший испанец, а его помощником был Вильям Аткинс, человек свирепый и жестокий, но зато смелый до дерзости. Дикари наступали как львы, и у наших не было решительно никаких преимуществ перед ними, даже в смысле позиции, что было всего хуже. Если не считать того, что Виль Аткинс, оказавшийся весьма полезным человеком, засел с 6 человеками в маленькой рощице в качестве авангарда. Он и его люди получили приказ, пропустив первую партию дикарей, стрелять в самую толпу. Затем, дав залп, отступить в обход лесом и зайти в тыл испанцам, тоже залегшим в чаще. Дикари рассыпались в разные стороны отдельными кучками, не соблюдая никакого порядка. Виль Аткинс пропустил мимо себя человек 50, затем, видя, что остальные идут густой толпой, приказал 3 из своих людей стрелять. Мушкеты их были заряжены 6-7 пулями, каждый, такими же большими, как пистолетные. Сколько человек они убили или ранили, разобрать было трудно. И еще труднее описать ужас и удивление дикарей. Они перепугались до последней степени, слыша грохот выстрелов и видя, что их товарищи падают замертво, а иные ранены, и не понимая, откуда на них свалилась беда. Не успели они опомниться, как Виль Аткинс с другими 3 дали еще залп в самую гущу, а тем временем первые снова зарядили свои ружья и немного погодя дали 3 залп. Если бы Виль Аткинс после этого тотчас же отступил со своими людьми, а другая партия наших была тут же и могла бы стрелять непрерывно, дикари, наверное, обратились бы в бегство, ибо страх их происходил главным образом от того, что они не видели, кто в них стреляет, и воображали, будто сами боги казнят их громом и молнией. Но пока вторая смена с Аткинсом во главе заряжала ружья, дым рассеялся, и дикари поняли свою ошибку. А часть их, высмотрев, где скрывались белые, зашли с тылу ранили самого Аткинса и убили своими стрелами одного из бывших с ним англичан.